Поет над розою восточный соловей. Но роза, милая, не чувствует, не внемлет, и под влюбленный гимн колеблется и дремлет. Не так ли ты поешь для хладной красоты? Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты? Она не слушает, не чувствует поэта, глядишь, она цветет, взываешь, нет ответа. В совершенстве поэзии таким образом Пушкин видел и трагизм ее, как и ее создателя. Добиваясь совершенства в своем творчестве, он не мог не знать, какой ценой придется ему заплатить за это. Весь путь Пушкина представляется нам как движение наперекор обстоятельствам, в этом смысле и судьбе, между тем, куда уйдешь от нее. Пушкин говорил о бесценности каждой строчки великого писателя, пускай даже это будет счет прачки, написанный его рукой. В самом его почерке отражаются признаки личности. Значение черновиков гениальных литературных произведений неоценимо. Они показывают путь поисков авторам самого себя и, значит, помогают установить, кто он таков. Все пишущие, о чем бы ни писали, стремятся так или иначе воздействовать на людей. Это относится ко всякому словесному сочинению, но слово может иметь разные значения. В ученых трудах оно выполняет более или менее служебную роль. От книги, скажем, по медицине или по географии требуется не более чем толковость изложения. Уже иное дело – исторические исследования. Историк отчасти, а то и вообще одновременный писатель. История государства российского, Карамзина, не только ученый труд, также и явление литературы. Историку приходится разбираться в человеческих отношениях, воспроизводить определенные человеческие характеристики. Тем не менее, и для него это вспомогательная, не основная задача. Он изображает главным образом события, а людей с их неповторимым духовным обликом лишь постольку, поскольку они служат своего рода знаками событий. Кому слово в наибольшей степени подвластно, тот имеет и большую власть над людьми, где бы и когда бы они ни жили и кем бы ни являлись, ибо в своем слове он тем более представляет собою дух своего времени, чем глубже проникает в связь всех времен. На вершине своей слово, став поэтическим, не сходит на людей, как высшая благодать. Пушкин писал, что глаз поэзии чудесной сердца враждебные мирит, что под ее воздействием на племена нисходит мир. Но тут, как бы теперь сказали, имеется и своя обратная связь. Поэт, поставивший карту на слово свое, попадает и в зависимость от него. По преданности слову, стало быть, и по искренности, с Пушкиным некому сравниться в русской, возможно, во всемирной поэзии. Тут неоспоримое первенство за ним. Однако, с другой стороны, будучи только поэтом, Пушкин уклонялся от приятия и самых близких ему убеждений, как окончательных. Ибо он, как и его герои, всегда перед выбором. Для него, как и для них, невозможно отдавать свои усилия лишь этим убеждениям, относясь ко всяким иным как к достойным отрицания. И Гоголь совсем не так далек от истины, когда пишет о Пушкине. Все сочинения его – полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву. Но сам поэт на битву с ним не вышел. Сочувствие Пушкина декабристам никак не опровергает мысли о несовместимости его поэзии с какой-либо программой общественных деяний. Неверно, будто Пушкин сблизился с декабристами лишь из-за дружеских чувств ко многим из них, так как подружился с ними задолго до возникновения тайного политического общества, а потом будто неудобно было ему порывать со своими друзьями. Тут кроется большое недоразумение. Пушкин, как поэт и человек, неразделим. Тем с большей настойчивостью добивается он такого разделения.